Глава 45. Эвелин. Быстро прощаюсь с другом и бегу в комнату к гардеробу. До этого думала, как скоротать время, а теперь переживаю, что ничего не успею. Дурная моя голова. Нужно же сходить в салон, сделать макияж и укладку. Чёрт. Надеваюсь за 2 минуты и бегу к выходу. Хорошо, что ничего не сшибаю, а то люблю, когда тороплюсь врезаться во все, что есть в квартире. Но, слава Всевышнему, обходится без травм. На пороге встречаю Мию и Алика. «Привет, Эви, ты куда?» Подруга удивленно провожает меня взглядом. «Опаздываю. Я там еду приготовила. Кушайте». После моей фразы Алик закашливается, и я добавляю. «На этот раз съедобно. Сама пробовала. Мия, в 9 в обсерватории. Не забудьте». «Окей», — говорит подруга. А дальше я ничего не слышу. Захожу в лифт и нажимаю на кнопку закрытия двери. По пути заезжаю в торговый центр и покупаю безумно дорогое платье. Спускаю на него половину зарплаты, но оно того стоит. Нежная ткань пудрового цвета, оголенные плечи и верх, выполненный в виде корсета, отлично подчеркивает грудь. Но самое красивое в нем — это юбка, струящаяся в виде каскада. Передняя часть едва доходит до середины бедра, а задняя — практически до самого пола. Влюбляюсь в него с первого взгляда, и это огромное везение. Не трачу на шопинг кучу времени. В соседнем магазине прихватываю туфли в тон на каблуке, усыпанном кристаллами. Теперь я похожа на Золушку из сказки. Надеюсь, после 12 волшебство не развеется, и мой принц оправдает ожидания. Много времени провожу в салоне, с мастером тоже очень везет. Внимательная девушка просит показать цвет платья и подбирает отличный макияж. Он легкий, совершенно не утяжеляет образ, но глаза выглядят очень выразительно. Получается, акцент на взгляде мне определенно нравится. Волосы я решаю оставить распущенными. Так в танце будет выглядеть гораздо эффектнее. Их укладывают аккуратными локонами, и мой образ наконец-то готов. Отдаю остатки зарплаты и бегу на стоянку к машине. Хорошо, что я поехала не на такси, а взяла автомобиль в каршеринге. Времени катастрофически мало. Мы ведь хотели приехать с Сэмом заранее и успеть полюбоваться красотой. Знаю, как он любит звезды. На прошлый день рождения родители подарили ему телескоп, и мы практически всю ночь провели, разглядывая небесные светила. Как оказалось, это совсем непростое занятие. Множество настроек, линз. Но друг очень хорошо в этом разбирается, и у нас все же получилось насладиться прекрасным видом. Кстати, фотография Луны, сделанная через его телескоп, до сих пор стоит у меня на заставке в телефоне. Как все же интересно устроен человек. Нас всегда манит далекое, неизведанное, а то, что происходит прямо под носом, совершенно не замечается. Мы можем часами любоваться созвездиями и не видеть грусть в глазах того, кто рядом. Никогда бы не подумала, что Джейсон носит в себе такую тайну. Он всегда оказался счастливым, открытым, без заморочек. Получается, я совершенно его не знаю. И этот факт расстраивает еще больше. К назначенному часу я все же успеваю приехать к дому друга, и через несколько минут он уже сидит рядом. Сэм пунктуальный. Я и себя раньше считала такой же, но последний месяц все словно перевернулось с ног на голову. Теперь я вечно опаздываю. «Привет, красотка!» — он улыбается и протягивает маленькую баночку. «Давно тебя не видел. Захотелось хоть немного побаловать?» «Моё любимое, спасибо!» — забираю из его рук мороженое и сразу же открываю. «Прости, но пока я его не съем, мы никуда не поедем». А еще мне на минуту нужно забежать к себе домой, чтобы переодеться. Пока говорю, одновременно отправляю ложку за ложкой мороженого в рот, прикрываю глаза и наслаждаюсь невероятным сливочным вкусом с легкой нотой фисташек. В это мгновение я понимаю, что волнение покидает и становится практически неуловимым. Остаются лишь отголоски, но дышать значительно легче. Пытаюсь накормить Сэма, но он отказывается, и я одна опустошаю баночку. Тороплюсь в дом вместе с пакетом и под удивленный взгляд папы закрываюсь в комнате. «Эви, ты что, на свидание собралась?» — кричит он, и в голосе чувствуется отцовская ревность. «Привет, кстати». Наспех надеваю платье, туфли переобую потом и выхожу в гостиную. «Привет, па. Какое свидание? Ты что?» — усмехаюсь я, но по взгляду вижу, что он не верит. «Я, может, уже и старый, но не настолько, чтобы не видеть, как ты нарядилась. Кто он?» Не отступает папа и пытается выведать хоть что-нибудь. Но у меня совершенно нет времени на разговоры. В комнате свет выключен, работает только телевизор, и отец со скрещенными руками на груди выглядит довольно серьезно. «Ладно, договорились». Отступаю к двери и бью контрольным. «С женихом потом познакомлю. Люблю тебя». Выбегаю и слышу то ли возмущенное, то ли грозное, протяжное. «Что?» Не могу сдержать смех и возвращаюсь в машину к другу. «Ого, ты просто вау!» Сэм красноречиво тянет последнее слово, и это выглядит забавно. Обычно он любитель всяких эпитетов, а тут даже не может подобрать нужный. «Значит, и вправду выбрала хороший наряд». «Спасибо», — подмигиваю я, и мы отъезжаем от дома. Всю дорогу друг рассказывает о планах на лето и что родители обещают ему поездку в горы. Для него это целое событие. Сэм давно мечтает увидеть их своими глазами. Он очень подробно рассказывает о странах, из которых выбирает, и зовет с собой. Помню, раньше мы придумывали истории, как обязательно вдвоем отправимся покорять горы. И мне бы хотелось, чтобы наши детские мечты осуществились. Очень постараюсь, слежу за дорогой. Все же очень редко сижу за рулем, обычно выступаю в роли пассажира. Может, в Испанию? Там есть очень классный парк аттракционов и горы Монтсеррат, а еще очень вкусные хамон и сангрия. Честно, если ты поедешь со мной, то все равно куда. Хочешь в Испанию? Значит, остановимся на ней. Остаток пути проходит за непринужденной беседой. Мы успеваем даже обсудить, какие выбрать рюкзаки, чтобы они были удобными и вместительными. Лично я хочу еще взять на отдых надувное кресло в виде огромного розового фламинго и здоровую соломенную шляпу с полями. Мы подъезжаем к обсерватории и оставляем машину на парковке. Автомобиль Алика тоже уже здесь. Осталось найти этих голубков. К сожалению, Сандра сегодня не приедет, слегла с простудой. Но мы с Мией непременно ей все расскажем и покажем видео. На первый взгляд, здание совершенно обычное. Не скажешь, что в его стенах происходит настоящая магия. Да и по людям, стоящим у касс, не похоже, что они направляются увидеть известного во всем интернете танцора. Моего танцора. Кажется, я выгляжу словно яркое пятно на общем фоне, и закрадывается мысль. Возможно, не стоило так наряжаться. Но внутренний голос твердит. «Плевать на всех, сегодня я буду блистать, и без разницы, что большая часть гостей пришла в обычных худи и джинсах». Я старалась не для них, а для того, чтобы у Джейсона отвисла челюсть при первом же взгляде. Так я и продолжаю идти под руку с другом и утешать себя, ловя заинтересованные взгляды. Не обращая внимания, Сэм чувствует, что мне некомфортно, и берет мою прохладную ладонь в свою. «Ты великолепна!» Мое солнце вновь согревает меня душевным теплом, и волнение уступает, ускользает, подобно волне, которая хотела поглотить, но не смогла. Мы попадаем в огромный зал со сферической крышей, и я теряю дар речи. Сегодня необычный сеанс со стандартным сценарием. Пространство, практически все погружено в темноту. Где-то по бокам включено множество проекторов, которые проецируют целую галактику над нашими головами. Складывается ощущение, что я парю в невесомости. От этой красоты хочется одновременно и плакать, и смеяться. Сама не пойму, какие испытываю эмоции. Возможно, этот день слишком ими перенасыщен, поэтому трудно различить. Спасибо, Эви. Сэм тоже запрокидывает голову и разглядывает целую вселенную, которая открылась нашему взору. Ощущаю себя песчинкой. Ага, и я выдавливаю из себя. И, открыв рот, продолжаю смотреть. Не сразу, но у меня получается отвести взгляд от неба. Даже язык не поворачивается назвать это потолком. И я сразу же натыкаюсь на таких же завороженных Алика и Мию. Тяну сама за руку, и мы идем к ним. «Тоже засмотрелись?» — спрашиваю я друзей. Мия от неожиданности вздрагивает. «Нельзя так пугать!» Она видит Сэма и бросается к нему с объятиями. «Эта хулиганка не сказала, что ты тоже приедешь. Так рада тебя видеть». «И я рад, Ми». Сэм светится ярче звезд над нашими головами. «Знаю, как значимо для него быть рядом с нами». Парни обмениваются приветственными рукопожатиями, и мы направляемся к огромным окнам. Рядом с ними стоят профессиональные телескопы. Сэм сразу же устремляется к ним. Стоит ему отойти от меня, я сразу вспоминаю истинную цель нашего сегодняшнего визита, а именно выступление. Оглядываюсь по сторонам и отмечаю для себя, что народу прибавилось, но никакой активности пока не наблюдается. Достаю телефон, чтобы опубликовать свежую историю. И неожиданно остаток света гаснет, проекторы отключаются, а после поочередно на потолке зажигаются звезды и планеты. Это сопровождается музыкой, которая с каждой секундой звучит громче и динамичнее. Ищу в толпе Джейсона, но пока не нахожу. Включаются специальные установки, создающие туман, и он стелется по полу, словно все гости находятся над облаками. Белой дымки все больше, она скрывает ноги до колен. Я поднимаю взгляд и вижу его. Джокер идет не спеша, люди расступаются, освобождая место. Не могу понять, как действовать. Появляется желание подбежать, обнять его, снять маску и впиться в губы. Но в то же время хочется отсидеться в сторонке, словно обиженная маленькая девчонка, и дождаться, что он подойдет первым. Я непроизвольно делаю несколько шагов. Тело не слушается и готова нестись навстречу. Но задетое самолюбие тормозит. Останавливаюсь, когда Джокер поднимает на меня взгляд. Оказывается, остальные гости остались позади. Он медленно подходит. Кажется, что не идет, а парит. Этот эффект создается из-за дымки. «Потанцуем?» — произношу я, будто не своим голосом, и вкладываю свою ладонь в его.